Глава пятая. Мы с Воронцовым опоздали к началу всего на минуту. Разрезая толпу, мы вырвались к буфету лишь тогда, когда вокруг графа Толстого уже очертился круг отчуждения. Федор Иванович растерял свое привычное сходство со скучающим львом. Теперь передо мной стояла пружина, готовая разнести механизм в щепки. С лица схлынула краска, а в глазах плескалась пустота. Визави графа, поигрывая ножкой бокала с шампанским, застыл молодой офицер в белоснежном калете кавалергардского полка. Воронцов тихо застонал, проклиная Толстого за то, что он выбрал в противники именно этого человека. Александр Иванович Чернышов. Ротмистр, флигель-адъютант, восходящее светило нашей дипломатии, человек, недавно вернувшийся из Эрфурта и, по слухам, сумевший очаровать самого корсиканского чудовища. Он стоял в небрежной позе, чуть отставив ногу в лаковом сапоге, и взирал на Толстого с той убийственной ледяной учтивостью, какой владеют лишь при дворе. Рядом с приклеенной к тонким губам полуулыбкой замер французский посол Арман де Калинкур, явно наслаждающийся зрелищем. «Полноте, граф!» — вкрадчивый голос Чернышова ронял слова в шушуканье двора. «Я всего лишь выразил искреннее сомнение. Императрица Жозефина воспитана на парижской утонченности. Наш северный колорит с его медвежьей грацией и тягой к тяжеловесности рискует показаться ей чрезмерно грубым». Слова ротмистра я не сразу понял, пока не услышал комментарии Воронцова о том, что это камень в мою сторону, а наличие рядом французского посла только подтверждало его версию. Изысканная вежливость подчеркивала мысль: для этих господ мы... И я, мастеровой, и даже родовитый Толстой с его татуировками и диким нравом оставались дикарями, неумело рядящимися в европейское платье. «Полагаете, ротмистр, в России дефицит вкуса?» — Толстой говорил, скупо роняя слова. «Или мы годимся исключительно пушки лить?» «Я полагаю...» — Чернышов сделал маленький глоток, наслаждаясь букетом. «Каждому следует заниматься своим ремеслом. Сапоги пусть точает сапожник. Ювелирное же искусство для первой дамы Европы требует особой породы, а ее, увы, ни за какой патент не приобретешь. В мою сторону он даже не повел бровью. Стоя в двух шагах, я ощущал себя предметом интерьера, удобным поводом для пикировки, но никак не живым человеком». Демонстративное игнорирование ударило по самолюбию Толстого болезненнее прямой брани. Он воспринял это как пощечину своему протеже. «Породы», — протянул граф, сузив глаза. «Истинная порода, сударь, видна в умении держать удар и в уважении к чужому труду. Этих качеств у вас наблюдается меньше, чем у последнего лакея в передней». По зале пронесся общий вздох. Сравнение флигеля-адъютанта с лакеем перечеркивало любые пути к отступлению. Чернышов медленно вернул бокал на стол. Лицо его окаменело, превратившись в античную маску. «Вы забываетесь, граф. Мало того, что неуклюже обронили бокал передо мной, еще и дерзите. Так уж и быть. Спишем вашу дерзость на выпитое шампанское и всем известную эксцентричность». «Ничего мы списывать не станем», — Толстой приблизился к оппоненту, сокращая дистанцию. «Я требую сатисфакции за оскорбление чести достойного человека, чьего мизинца вы, сударь, не стоите». «Федор!» — дар речи вернулся ко мне. Я подошел к нему, вцепился в жесткое сукно его рукава и тихо пробубнил: «Прекрати! Остановись!» Граф даже не шелохнулся. Его взгляд был прикован к противнику, а я в этот миг превратился в досадную помеху — гирю на ноге. «Вы принимаете вызов? Чернышов впервые удостоил меня взглядом. На его физиономии читалось брезгливое любопытство, словно он рассматривал диковинное насекомое. «Из-за этого вот...» Усмехнувшись уголком рта, он вновь повернулся к Толстому. «Коли вам так не терпится получить пулю, граф, извольте. Завтра. Рассвет. Черная речка. Мне безразлично, кого учить хорошим манерам, вас или вашего безродного протеже». «До завтра», — бросил Толстой. Развернувшись, он двинулся к выходу. Разношерстная толпа придворных и офицеров расступалась перед ним, словно воды Красного моря. Я стоял, чувствуя на себе липкие взгляды, будто меня публично вывалили в грязи. Воронцов рядом приобрел цвет несвежей бумаги. «Уходим», — прошептал он. «Быстро». Мы вылетели на гранитную набережную, где ветер с Невы швырял в лицо пригоршни колючего снега. Карета Толстого уже исчезла в пелене метели. «Конец, Гриша», — хмуро произнес Воронцов, едва мы уселись в карету. «Спиранский нас не похвалит. Но это еще полбеды. Ты хоть осознаешь, кого Федор вызвал?» «Ротмистра Чернышова? Ты его так назвал?» — буркнул я, пряча лицо в воротник. «Ротмистра», — передразнил Воронцов с горечью. «Это связь государя с Наполеоном. Бонапарт души в нем не чает, зовет на охоту, доверяет. Сейчас он наша главная ниточка в Париж. Если Федор его убьет, а он убьет, рука у американца тяжелая, разразится не просто скандал, случится политическая катастрофа. Корсиканец решит, что мы намеренно убрали его русского фаворита. Это может навредить, понимаешь?» Историческая память, дремавшая в подкорке, услужливо подбросила факты, складывая мозаику. Чернышов, 1812 год. Подкупленные французские чиновники. Фальшивые клише для печати карт. Выкраденные мобилизационные планы Великой армии. Господи, да ведь это тот самый супершпион, человек, который в одиночку переиграет всю контрразведку Савари и Фуше на их же поле. И если завтра утром он получит свинцовую пилюлю из-за дурацкого спора о моем ювелирном мастерстве, Россия встретит вторжение слепой. «Я обязан это остановить», — мой шепот еле донесся до Алексея. «Каким образом?» — Воронцов посмотрел на меня с безнадежной тоской. «Кто ты такой, чтобы вмешиваться в дела чести дворян? Тебе даже в секунданты путь заказан. Для них ты мещанин, купец. Твое слово весит меньше дорожной пыли. Тебя дальше порога не пустят». Его слова зацепили, дернули за больное, вскрывая старую рану. «Я никто. Я создал машину, которая должна спасти курс рубля. Получил высочайшую благодарность, однако для этой касты я так и остался мастеровым. А ведь Воронцов же чувствовал, что Толстой слишком долго не дуэлился, ему только повод нужен был. Может, он адреналиновый маньяк?» Кулаки сжались, ногти впились в ладони. Однако внутри меня зашевелилась холодная ярость человека из 21 века, для которого сословные барьеры — техническая задача. Я не привык пасовать перед условностями, будь то законы физики или кодекс дворянской чести. Глядя на мелькающие размытые пятна уличных фонарей, я отчетливо понимал, в моем распоряжении одна ночь — всего несколько часов, чтобы взломать вековые алгоритмы дуэльного кодекса, не имея на руках ни козырей, ни права голоса. Задача казалась нерешаемой, и все же я должен найти выход, иначе грош цена всем моим знаниям и всему, что я здесь создал. Когда мы подъехали к моему дому, Воронцов, поглубже кутаясь, заявил: «Поеду к Толстому, напрошусь секунданты. А потом поеду к секундантам, ротмистра», — сквозь поднятый воротник бросил он. необходимо соблюсти политес. Условия, дистанция, выбор оружия. Будь проклят этот обычай, со всеми его параграфами, в его взгляде, обращенном ко мне, плескалась тоска. Прощай, Гриша. Здесь твои таланты бессильны. Это чужой бой. Мой, — возразил я, хотя Воронцов уже не слушал. Карета скрылась в метели, оставив меня одного на продуваемом всеми ветрами пятачке у входа в Саламандру. Поставщик двора его императорского величества, любимец императрицы, создатель чудо-машин и абсолютно беспомощная фигура в вопросах чести. Поднимаясь наверх в свой кабинет, в голове стучало одно и то же слово — титул. Отсутствие даже самой завалящей дворянской грамоты ощущалось как кандалы. Имея герб, можно было бы вмешаться, изменить положение, да хотя бы навязать себя в секунданты. Однако мой статус лишал меня права голоса в вопросах, где платой служит кровь. Для этой касты я оставался невидимкой. Саламандра встретила меня темными провалами окон. Дом спал, не подозревая, что фундамент его благополучия дал трещину. Пройдя в кабинет прямо в шубе, я плеснул себе немного жидкости, что в целях профилактики как-то занес Кулибин. Стекло жалобно звякнуло о край стакана. Жидкость обожгла горло, но холод никуда не делся. Опустившись в кресло, я уставился в черноту за окном. Там, в морозном мраке, невидимый метроном отсчитывал секунды до рассвета, до выстрела. Почему мне отказали в дворянстве? Ведь, насколько я помню, помимо статуса поставщика, всегда давалось что-то еще в придачу — деньги, поместья, реже титулы. Кто играл против меня? Из-за чего я не получил захудалый титул? Из-за козни Аракчеева? Так я ему дорогу не переходил вроде. Осторожность Спиранского? Или сам Александр решил, что рылом не вышел для бархатной книги? Причины вторичны. Главное, я с размаху влетел лбом в бетонную стену сословных предрассудков. Сознание, привыкшее искать выход из любых тупиков, начало перебирать варианты. Купить титул. Найти обедневшую вдову с родословной. Бред горячечный. Пока высохнут чернила на бумагах, Толстого уже будут отпевать. Да и смотреть на меня станут, как на кошелек, возомнивший себя шпагой. Выслуга? Податься в чиновники? Перекладывать бумажки ради права на личное дворянство? У меня нет времени. В запасе часов 5, не больше. Подвиг? Броситься под пули на дуэли, закрыв собой графа? Театрально, красиво, но глупо. Мои руки и голова нужны здесь живыми. Интрига? Раскрыть заговор? Спасти царя? Сценарий для дешевого бульварного чтива. Я не владею тайнами двора. В моем активе только то, что осталось в памяти из школьных учебников. Мысль споткнулась. Учебники. История. Чернышов. Прикрыв глаза, я попытался выудить из глубин памяти конкретику, даты битв, фамилии генералов, все это информационный шум. Нужна суть, функция. Кто он в системе? Всплывали разрозненные теги. Париж, Наполеон, пожар в посольстве. Нет, это позже. Ключевое звено. 1812 год. Карты. Фальшивые топографические карты, из-за которых Великая Армия зашла в логистический тупик. И архитектор этой дезинформации — человек, вхожий в ближний круг Бонапарта. Чернышов. Будущий военный министр, отец-основатель русской военной разведки. Если завтра рука Федора не дрогнет, и свинцовая пуля разнесет этот гениальный череп... Вдоль позвоночника проползла ледяная сороконожка. Именно так ощущался озноб. Масштаб катастрофы проявился с четкостью. предстояла не вульгарная дуэль двух разгоряченных шампанским петухов. Это был выстрел в несущую конструкцию будущего. Гибель Чернышова ослепит Россию перед лицом Европы. Наполеон не получит свою порцию дезинформации, война пойдет по иному сценарию, уверен, более кровавому. Я обязан остановить этот механизм. Только я знаю все это. Но какой рычаг есть у ювелира против кодекса чести? Взгляд упал на верстак, где в творческом беспорядке валялись инструменты, среди надфилей и пинцетов лежал предмет, прикрытый ветошью. Прототип. Задача, над которой я бился последние сутки, отдыхая от капризов заказчиков. Чернышов — карьерист до мозга костей. Умный, жесткий, лишенный сентиментальности. Он принял вызов не из оскорбленного самолюбия, а по расчету отказ запятнал бы мундир. Однако умирать на взлете карьеры в его планы точно не входит. Ему точно не нужны пустые извинения. Ему требуется актив, перевешивающий репутационные риски, нечто, делающее отмену дуэли или примирения более выгодной сделкой, чем удовлетворение амбиций. У меня нет титула, зато в моем распоряжении есть технологии, знания, которые котируются на рынке выше дворянских грамот. Я могу предложить ему товар, аналогов которому нет ни в одном арсенале Европы. Преимущество. Абсолютное оружие. Или я могу сыграть на его главном активе. На Франции. За окном кабинета сгущалась предрассветная мгла, в то время как на столе, захлебываясь в лужице воска, догорала свеча. Тени на стенах вытянулись, напоминая скрещенные пики, а маятник настенных часов с безжалостной методичностью рубил оставшееся время на секунды. До рокового рассвета оставалось не более 3 часов. В голове рождалась мысль, которая могла помочь разобраться в ситуации. «У меня мало данных. Нужно все правильно расположить по полочкам. Толстого уже не затормозить». Граф вошел в тот боевой транс, когда отключается высшая нервная деятельность, уступая место рефлексам убийцы. Воронцов же, скованный понятиями чести, будет следить за соблюдением параграфов дуэльного кодекса, а не за сохранением жизней. Уравнение сводилось к единственной переменной, к Чернышову. «Кто он на самом деле, этот лощеный ротмистр?» Фамилия громкая, часто мелькавшая в университетских учебниках. Военный министр при Николае I? Кажется, так. Однако это далекое будущее. А сейчас? Любимец Наполеона. Странная характеристика. Корсиканец терпеть не мог фаворитов, зато прагматично ценил полезные инструменты. Следовательно, Чернышов для него — функциональная единица, либо же император Франции лишь считает его таковым, угодив в расставленные сети. Бездействие смерти подобно, но какова стратегия? Чернышов далеко не идиот. Он циничный профессионал, умеющий просчитывать ходы наперед. Нужна ли ему эта дуэль? Едва ли. При этом он карьерист до мозга костей, ему нужны слава, влияние, триумфальное возвращение в Париж. Бесславная смерть на Черной речке в бизнес-план восходящей звезды дипломатии явно не вписана. Следовательно, он тоже лихорадочно ищет выход. Лазейку, позволяющую не нажимать на курок, сохранив при этом лицо. Я снова вернулся к той же мысли. Чернышова нужно чем-то купить. Какой аргумент я могу выложить на стол? Извинения? Он их отвергнет, восприняв как проявление трусости. Угрозы? Глупо и неэффективно. Подкуп? Он богат. Да и честь за деньги не продают так явно. Требуется актив, способный перевесить его гордыню. Нечто более ценное, чем секундное удовлетворение от убийства Толстого. Чернышов — разведчик. Ему жизненно необходимо видеть дальше других. Ему нужно технологическое преимущество. Кроме того, ему нужно вернуться в Париж победителем, с уникальным даром для Жозефины, который заткнет рты всем столичным злопыхателям. В сознании начал кристаллизовываться наглый план, граничащий с безумием. Я не в силах остановить дуэль силой оружия, однако я могу предложить сделку, от которой невозможно отказаться. Я вновь и вновь обдумывал эту мысль. Мозг просто устал от этого дня. Перегруженная нервная система просто вырубила сознание, как аварийный рубильник. Возвращение в реальность вышло резким. Стоило разлепить веки, как в кресле напротив обнаружился Воронцов. За эту ночь он будто постарел. Лицо осунулось, под глазами залегли глубокие тени, а пальцы бездумно крутили давно погасшую трубку. Он только что вернулся с переговоров. «Ну, я с трудом подавил зевок, растирая лицо ладонями. Условия согласованы?» «Согласованы», — голос Алексея звучал уныло. «Дистанция 10 шагов, стрельба от решительного исхода. Подобные условия, Гриша, превращают поединок чести в банальный хладнокровный расстрел». Опустившись на стул напротив, я впился взглядом в друга. «Как держится Чернышов?» «Безупречно. Холоден, вежлив, даже отпускал остроты». Воронцов скривился, словно от зубной боли. «Однако, пока я добирался сюда, успел перекинуться парой слов со старым знакомым из коллегии иностранных дел». Подавшись вперед через стол, он понизил голос до заговорщического шепота. «Ротмистер, фигура сложная. Это личный курьер между Александром и Наполеоном. И возит он не только официальные депеши. Ходят упорные слухи о поручениях весьма деликатного свойства. Его связи в Париже заставляют нашего посла зеленеть от зависти». Мозаика сложилась окончательно. Чернышов — несущая конструкция в здании нашей внешней политики. «Выходит, его гибель, — начал я, — обернется катастрофой, — перебил Воронцов. Мы потеряем человека, знающего изнанку французского двора. Спиранский мне голову оторвет и будет прав. Однако мои руки связаны. Кодекс чести, будь он трижды проклят, не оставляет лазеек». Откинувшись на спинку кресла, Алексей прикрыл глаза, демонстрируя крайнюю степень истощения. «Толстой уперся рогом. Я пытался вас звать к разуму, пока он проверял замки на пистолетах. Бесполезно. Забрало упало, мозг отключился. Твердит про оскорбление подопечного и честь мундира. Сейчас он жаждет крови». Ситуация вышла патовая. Два упрямца встретились на узком мосту над пропастью. Один ослеплен яростью, другой скован гордыней, а в пропасть вместе с ними летит безопасность империи. Подойдя к окну, я увидел, как на востоке небо начинает наливаться свинцовой серостью. Рассвет приближался. Скоро экипажи направятся к Черной речке, противники займут позиции, и кто-то упадет в окрашенный красным снег. Причем, учитывая стрелковую подготовку Толстого, в снегу окажется именно Чернышов. Измеряя шагами кабинет, я натыкался на углы мебели, подгоняемые невидимым метрономом в висках. Так, так, так. Время утекало сквозь пальцы. «Леша!» — Воронцов приоткрыл один глаз. «Что еще?» «Едем. К дому ротмистра Чернышова. С ума сошел. Зачем?» «Объясню по дороге. Поднимайся». Спустя 5 минут наша карета уже вылетела за ворота, взбивая копытами снежную кашу. Я кутался в воротник, спасаясь от утреннего мороза, но внутри все горело лихорадочным огнем. Воронцов, выслушав мой сбивчивый план, смотрел на меня хмуро, переваривая информацию. Идея ему явно не нравилось, но других вариантов у нас не осталось. Мы мчались сквозь спящий Петербург, чтобы предложить самому хладнокровному человеку в городе сделку, у которой, по моим расчетам, просто не существовало разумной альтернативы.